Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль. «Хочу ребенка от тебя». Читает актриса Майя Романова. Глава первая. Александр. Август в столице обычно напоминает гигантскую духовку. Но сегодня небо словно сошло с ума. После недели палящего зноя хлынул ливень. Это не просто дождь, а настоящий тропический монстр, обрушившийся на город с яростью обиженной женщины. Я сидел на заднем пассажирском сиденье своего мерца, просматривая отчеты, которые, казалось, умножались быстрее, чем мои проблемы. Водитель Дмитрий тихо ворчал что-то о пробках и о том, что даже таксисты сегодня с ума посходили. И тут я ее увидел. Сначала это было просто мелькание белого пятна в серой пелене дождя. Затем силуэт, который даже сквозь потоки воды казался сияющим. Да, именно так. Она бежала, промокшая до нитки, но на ее лице сияла улыбка. Чуточку безумная, беззаботная. Словно она выиграла в лотерею, а не мокла под ливнем в центре города. Блондинка. Белое платье, которое теперь прилипло к телу так, что у святого бы сдали нервы. Девушка неслась к моему офисному зданию, тому самому стеклянному небоскребу, который я обычно называл моей стеклянной клеткой. Интересно, она вообще понимает, что выглядит как ангел, которого только что выгнали из рая за излишнюю дерзость, промелькнула у меня в голове. Я отложил планшет. «Дима, остановись!» «Но я уже начал перестраиваться. Перестройся обратно!» Она подбежала к зданию, пытаясь укрыться под узким козырьком, но дождь будто назло хлестал еще сильнее. В ее движениях была какая-то трогательная грация, будто она не убегала от ливня, а танцевала под ним. Без лишних раздумий я нажал кнопку, и дверь бесшумно отъехала. «Прошу, залезайте ко мне. Здесь сухо и тепло», — сказал я, и мой голос прозвучал чуть с хрипотцой. «Я уверен, вам нужно более надежное укрытие». Она обернулась, и ее голубые глаза распахнулись. Два глубоких озера небесного цвета, полные искреннего удивления. Капли дождя стекали по ее щекам, словно слезинки, но улыбка не сходила с лица. «Серьезно?» — ее голос звенел, как колокольчик, заглушаемый шумом ливня. «А вы не маньяк?» Голубые глаза сверкнули с вызовом. «Маньяки не носят костюмы за 10 000 долларов», — парировал я. «И я никогда не предлагаю то, в чем не уверен». Я и сам удивился своей внезапной галантности. Обычно мои предложения касались слияния и поглощения, а не спасения промокших незнакомок. Она кивнула и через секунду уже сидела рядом со мной в салоне, оставляя на кожаном сиденье мокрые следы. Пахло дождем, свежестью и чем-то сладким, возможно, ее духами или просто ее присутствием. Боже! Платье действительно прилипло к ней так, что мое воображение уже рисовало сцены, далекие от приличных. Я почувствовал, как кровь устремляется вниз и сдержанно переменил позу. Деловой костюм внезапно стал тесным. Я забыл, как дышать. В голове зазвучал голос вот уж точно не разума. «Сделай ребенка сейчас от нее». «Спасибо», — выдохнула она, отряхиваясь, как мокрая кошка. «Вы меня спасли. Я бы точно утонула в этой луже у входа». «Всегда к вашим услугам», — я улыбнулся. «Меня зовут Александр». «Ева», — ответила она, и ее имя прозвучало как обещание. «Ева Евгеньевна Матвеева». Она вытерла ладонью лицо и фыркнула. «Я спешила навстречу. Хотела договориться об интервью с одним козлом, который хозяин этого шикарного офиса. Но теперь я выгляжу как наполовину выжившая после кораблекрушения. Если я явлюсь к нему в таком виде, он наверняка подумает, что я приплыла к нему прямиком из реки». Я удивленно посмотрел на нее. «Козел? Это она обо мне?» «О, если бы она знала, возможно, этот козел окажется не таким уж плохим», — сказал я с легкой усмешкой. Она посмотрела на меня с любопытством, и в ее взгляде читалась наивная уверенность в том, что мир — это место, полное возможностей. Даже если тебе приходится бежать под ливнем в надежде на удачу. А я поймал себя на мысли, что впервые за долгое время хочу не заключать сделки, а просто слушать. Слушать, как она говорит, как смеется, как дышит. И понял, черт возьми, эта девушка только что ворвалась в мою жизнь, словно этот самый ливень, неожиданно, ярко и без спроса. И кажется, я уже не хочу, чтобы она уходила. Ева, вот честно, у судьбы явно прекрасное чувство юмора. 3 раза я пытаюсь договориться об интервью с тем загадочным владельцем небоскреба, и 3 раза все идет коту под хвост. В первый раз я забыла телефон дома, а в телефоне все мои вопросы и заметки. Классика, да? Во второй раз улицу перекрыли из-за съемок какого-то блокбастера. Ну а сегодня? Сегодня я под ливнем, промокшая до трусов, и выгляжу, как только что вытащенная из стиральной машины кошка. Мой главред, Борис Ильич, уже грозится меня уволить, если я не достану того чертова бизнес-магната с его скандальными сделками. Ага, конечно, легко сказать. И вот сижу я в роскошном салоне машины, рядом с мужчиной, который пахнет деньгами, дорогим парфюмом и, ну, в общем, очень мужским запахом. А я тут со своей мокрой шевелюрой и платьем, которое теперь больше напоминает вторую кожу. Элегантно, Ева, очень элегантно. Надо же как-то спасать ситуацию. Может, этот Александр что-то знает? Выглядит как человек, который вращается в кругах сильных мира сего или, по крайней мере, покупает их оптом. «Слушайте», — начала я, стараясь звучать легко и непринужденно, «вы, случайно, не знаете хозяина этого здания? Того самого... козла?» Он улыбнулся подозрительно, я бы сказала, как кот, который только что съел канарейку и теперь размышляет, не закусить ли еще и хозяйским обедом. «Знаю», — ответил он, и в его глазах мелькнула искорка чего-то опасного. «О!» — обрадовалась я, почуяв запах сенсации. «А имя его знаете?» «Конечно». Я почувствовала прилив надежды. Может, еще не все потеряно? Может, этот красавчик на дорогих колесах — мой тайный союзник? «И вы в курсе?» — продолжила я, понизив голос до заговорщицкого шепота, что он, как говорят, выкупил землю под этот офис на незаконных основаниях. Эту землю должны были отдать под большой детский комплекс, а не под его козлиное здание. Тут он перестал улыбаться резко, как будто я не факт озвучила, а пакет с мандавошками ему на голову надела. В салоне повисла тишина, нарушаемая только стуком дождя по крыше. Он посмотрел на меня строго, хмуро, почти свирепо. «Александр Геннадьевич Волков», — отрезал он, и каждое слово звучало, как удар хлыстом. «Владелец этого здания. Земля куплена абсолютно законно, со всеми разрешениями, и построена внезапно. Тоже со всеми разрешениями». Я замерла. Сердце ушло в пятки, попыталась оттуда выкопать норку и спрятаться. «Ну все, Ева», — пронеслось в голове, — «все это конец. Ты не только провалила интервью, ты его устроила в лимузине у того, кого собиралась разоблачить. Борис Ильич точно меня уволит. И, возможно, прибьет гвоздем к стене офиса для устрашения других журналистов». А он смотрел на меня холодный, красивый и совершенно невероятно раздраженный. И знаете что? Даже сейчас, сидя в ловушке собственной глупости, я подумала: «Черт, а он и правда чертовски сексуальный, этот тип. Или это просто от страха так кажется?»